«Прощай, Джия». Когда до шоссе оставался последний километр, журналист обратил внимание на то, что Ганг постоянно посматривает в зеркало заднего вида. Что случилось? Этот рейндж-ровер едет за нами уже почти милю. Сбрасываю скорость, и он тоже сбрасывает. Странно, в машине двое. «Бросьте, Ганг», — неуверенно возразил Макс и обернулся. «Тут движение в один ряд, ему просто некуда деться. Да и как могли нас засечь?» «Легко, господин Малин. Вы или кто-то из наших могли позвонить по сотовому телефону, а системы, которые отлавливают голос, работают здесь исправно. И не стоит забывать о том, кто мы такие, и у полиции есть свои интересы к нашим персонам. А английские копы такие же продажные, как и все остальные». «Думаю, вы хотите нас испугать», — заулыбалась Джия. «А мы не боимся. Это, наверное, какой-то джентльмен едет из своего поместья». Выстрел ударил в крышку багажника и срикошетил в заднее стекло, которое сразу же вывалилось, осыпав сидевших в машине градом осколков. Макс силой пригнул голову Джии к коленям, выведя ее из-под траектории стрельбы. «Гони, Ганг, к большой дороге. Там люди, камеры. Они не решатся». Но водителя не надо было предупреждать. Он вдавил педаль в пол, машина завыла и понеслась к главному шоссе, выбрасывая гравий из-под колес. Сзади застучали выстрелы. Оставалось проехать совсем немного. Вдруг «Хонда» резко дернулась в сторону, но выровнялась. И, виляя, помчалась вперед. «Черт, колесо пробили». И когда до шоссе оставались последние 500 метров, перед «Хондой» на узкую дорогу медленно выкатился еще один рейндж-ровер, весь в бликах заходящего солнца. Окна машины открылись, и два силуэта, подняв пистолеты, открыли шквальный огонь. Выстрелы слились в единый громогласный грохот, и Малину показалось, что все происходит в каком-то замедленном режиме. Секунды растянулись в минуты, каждое движение дробилось на кадры. Вот он и Джия лежат на заднем сидении. Вот медленно рассыпалось лобовое стекло, и Ганг уткнулся лицом в руль, а из его головы полетели кровавые ошметки. Вот Макс открыл заднюю дверь и, схватив девушку за руку, выпал в придорожные кусты, потянув ее за собой. Вот они скатились вниз, к лесу. Малин в последнюю секунду успел увидеть, как «Хонда» оказалась зажатая между двумя машинами преследователей, не прекращавших стрельбу. Отпустила его только тогда, когда они уже мчались через лес. Реальность времени вернулась от хлестких ударов веток по лицу и заставила обернуться. Джия бежала за ним, вцепившись в его руку. Последний взгляд назад. Он моментальным, как фотокадр, зрением увидел, как четверо выскочили из машин и кинулись по склону за ними. Вскоре беглецов со всех сторон окружал густой лес, а позади раздавались голоса преследователей и редкие выстрелы. Пробежав еще пару минут, они попали в совсем глухую чащу и, остановившись за огромным разлапистым дубом, попытались перевести дыхание. Казалось, внутри вибрирует каждая жилка, каждая мышца была напряжена до предела, а взгляды скользили по соседним кустам в поисках убийц. Но было тихо, очень тихо. Вдруг слева треснула ветка, и сразу же раздался выстрел. Макс резко обернулся и увидел бегущего на него человека в темном спортивном костюме. Глаза врага были широко открыты, а рот зашелся в крики «Есть!». И тут сами по себе сработали давние рефлексы десантника Малина. Он левой рукой отвел нацеленный на него пистолет, а правой нанес нападавшему страшный удар в горло. Черный костюм захрипел, закатив глаза, и медленно осел на землю. Изо рта у него хлынула кровь. Но самое страшное случилось секундой позже. Обернувшись к спутнице, журналист увидел, что она лежит на траве, свернувшись так, что колени уперлись в подбородок. Глаза закрыты, а из уголка рта стекает тонкая струйка крови. «Джия, Джия, ты ранена?» Она не отвечала. Нагнувшись, Малин взял ее за руку, потом медленно притянул к себе. Ноги китаянки вдруг судорожно распрямились и, скользнув по влажной траве, безвольно раскинулись в стороны. На белой футболке расплывалось огромное кровавое пятно. Дыхания не было. Джия Шень умерла. Макс молча стоял над ее телом. Тишина, навалившаяся на еще недавно шумевший лес, казалось, охватила все вокруг. Не было слышно даже машин на совсем близком шоссе. Он со странной и холодной ясностью вдруг осознал, что Джии больше нет и никогда уже не будет. Что вокруг мечутся какие-то люди, убившие ее и пытающиеся убить его. Но Джию уже не вернуть. А ему, единственному обладателю информации, нужно как-то спасать свою жизнь. И только таким образом он сможет сохранить память об этой женщине, которая пришла к нему, загнанному и одинокому, и просто сказала «Я с тобой до конца». В левой стороне от поляны вновь раздался легкий, едва слышный хруст ветки. Макс беззвучно метнулся в тень и остановился между двумя огромными деревьями, растущими настолько близко, что их ветви образовывали некое подобие небольшого шалаша. Малин оказался в надежном укрытии от глаз охотников. Он видел, как двое преследователей в темных спортивных костюмах и с пистолетами в руках осторожно вышли из-за кустов, оглянулись и на секунду замерли, увидев тело Джии и распластавшегося рядом их товарища. Первый, более крепкий и высокий, кинулся к нему, приложил руку к шее лежащего. «Майкл мертв. Этот сучий потрох еще и руками неплохо работает. Посмотри, девчонка жива?» «Нет, насквозь ее. Что делать будем, Николас?» «Малин, похоже, бросил свою шлюху и уже где-то далеко. Говорил же я тебе, когда он был у меня на прицеле, что надо мочить гада. Я ведь мог положить его с одного выстрела». «Заткнись, Робби. Ты же знаешь, что этот ублюдок нужен живым. Не знаю зачем, но так надо. Нам сказали, мы делаем». «Да знаю я, но так хотелось его пристрелить. Сколько уже за ним гоняемся? Достало». «Ладно, помолчи. Пойдем к шоссе. Может, нагоним его. Ему некуда деться, только туда». И они, осторожно раздвигая кусты, медленно двинулись по направлению к автостраде, вдруг зашумевшей грузовиками. Макс несколько минут провел в своем убежище, памятуя про третьего охотника, и, убедившись, что за ушедшими никто не следует, снова подошел к Джии и склонился над ее телом. Его разум, обостренный болью и гигантским вбросом адреналина, вдруг приобрел неожиданную ясность, превратился в компьютер, который моментально анализирует ситуацию и ищет самый оптимальный выход из сложившейся ситуации. «Джию уже не вернуть», — Макс дотронулся до ее руки. «Линг Ван позаботится о ней, а потом, когда все закончится, я вернусь и всегда буду рядом с ней. Буду там, где она ляжет в темную землю. А сейчас мне надо сообщить китайцам про все и каким-то образом добраться до вокзала». Малин проверил спрятанные в куртке электронные носители, на которые была скачана вся информация, вынул из кармана смартфон и, не выключая, зашвырнул трубку в соседние кусты. Благо второй аппарат, маленький и совсем простой, с кнопками, мирно лежал в нагрудном кармане. Он включил его и набрал номер Ланя, который тот перед расставанием записал в память обоих телефонов Макса. «Нихао. Примечание. Привет. Китайский. Слушаю». «Это я. Случилась беда», — быстро заговорил журналист, пытаясь уложиться в минуту. «Слушай меня. Нас вели. Видимо, вычислили по звонкам. Джия убита. Ганг тоже. Он в машине в полукилометре от шоссе. Девушка рядом, в лесу, по левой стороне от дороги. Прошу тебя и Линг Вана позаботиться о ее теле и душе. А я, когда все закончу, найду вас, и ты мне покажешь, где она похоронена». «Понял. Все будет сделано. Ты уходишь по маршруту?» «Да, как и обещал. Сделаешь все. Не беспокойся. Уходи и береги себя. Спасибо. Прощай». Малин бросил последний взгляд на тело Джии и медленно пошел вдоль шоссе, скрываясь за деревьями и внимательно высматривая своих преследователей. Уже темнело, но выходить на трассу было пока еще рано. Различные варианты ухода постепенно складывались в голове беглеца в более или менее понятный план действий. К ночи похолодало, но Макс, подняв воротник куртки, упрямо продолжал двигаться вперед. Шел, ни о чем не думая, беззвучно и мягко, как хищная кошка. Иногда терял направление, но внутренний, глубинный инстинкт сразу же выводил путника на его печальную тропу, прочь от лежащей в крови мертвой китаянки и все ближе и ближе к лондонскому вокзалу Сент-Панкрас. Не выходя на открытые места, он прошел вдоль дороги километров 10, а может и больше, и к рассвету вдали показалась зеленая громада Уимблдона. Примечание. Имеется в виду центральный корт уимблдонского теннисного турнира на 15 тысяч мест, расположенный в Уимблдоне, юго-западном пригороде Лондона. Судя по доносившимся голосам и автомобильному шуму, там уже начиналась утренняя жизнь. К 8 часам утра Малин, постаравшись изобразить непринужденность и легкость походки, вынырнул из зарослей и присоединился к группе англичан, спешивших начать свой рабочий день. Зеленые стены стадиона отливали бликами от яркого утреннего солнца, а воздух наполнялся тем упоительным ароматом, который бывает только ранним утром в самый разгар лета. Макс обошел стороной первых туристов, глазеющих на самые известные в мире теннисные корты, и наконец-то увидел цель своего долгого путешествия – стоянку такси-кэбов. А через минуту ничему не удивляющийся рыжебородый таксист уже вез его по направлению к вокзалу Сент-Панкрас. В мягко покачивающемся кэбе напряжение понемногу отпустило журналиста, и он углубился в раздумья. Малин понимал, что идет по самому краю. С этого пути ему уже не сойти. Надо идти до конца. Потеряно все. Любимая женщина, лучшая в мире работа, дом. Сейчас он беглец с чужим паспортом, которого разыскивают всесильные незнакомцы. И этим людям он почему-то нужен обязательно живым. Макс знал, что у него остается один единственный выход. собрать всю информацию воедино, сопоставить ее, классифицировать, доказать и сделать результат доступным каждому человеку на Земле. Только это спасет его. Только это уничтожит его могучих врагов, чьи недавние действия еще раз подтверждают, что он, Малин, находится на правильном пути. Конечно, он доведет дело до конца, раскроет все тайны и расскажет о самых страшных преступлениях последних 60 лет. Журналист знал, что напишет великую книгу, которая станет мировым бестселлером столетия. И тогда никто уже не сможет его уничтожить. Все будут заняты только своим собственным спасением. Уже подъезжая к Ридженс-каналу, Малин невольно вступил в мысленный диалог с тем, кого он вот уже месяц пытался разыскать. «Слышишь ты, Сантана Новак Вайс Ларионов Морель, кем бы ты ни был, хоть даже самим дьяволом во плоти, я найду тебя и узнаю твои самые страшные тайны, которые ты скрываешь десятилетиями, и будет написана книга, по сравнению с которой Уотергейт покажется детским лепетом. И вот тогда не найдется на Земле такого места, где бы ты, Сантана Новак Вайс Ларионов Морель, смог бы спрятаться. Тебя и тех, кто рядом с тобой, будет искать все человечество». Выйдя из такси, он проскользнул в здание вокзала и решительным шагом очень спешащего человека прошел к кассам, где приобрел билет на Евростар до Парижа. Поезд отходил через полчаса. За это время Макс успел в небольшом, но очень дорогом магазине переодеться в серые брюки, широкую спортивную куртку, прихватил бейсболку и темные очки. Уже по пути к поезду он купил смартфон и английскую сим-карту и вскоре удобно устроился в кресле Евростара, готового ворваться на огромной скорости в туннель под Ла-Маншем. Когда поезд тронулся, Малин включил новый телефон и, подключившись к Wi-Fi, впервые за последнюю неделю поочередно зашел на несколько своих секретных почт, специально созданных для общения лишь с одним или несколькими близкими коллегами и особо доверенными источниками информации. Везде была тишина, ни одного послания. И лишь в последней почте, предназначенной только для сообщений от начальника отдела расследований Washington Post и давнего друга Ричарда Бервика, болталось единственное письмо, датированное прошлой ночью. «Привет, друг. Дело по убийству информатора Чарльза, который продал архив, закрыто. Они нашли какого-то наркомана, который признался во всем и получил 30 лет. Бред полный. Всем ясно, что информатора убил не этот полуумный наркоман. Твое письмо в Фейсбуке про странного человека на фотографиях взорвало информационное пространство. Запаниковали все, вплоть до Белого дома. Кто на фотографиях и какие материалы оказались у тебя? Но через сутки письмо Малина исчезло из Фейсбука, а наши коллеги тут же отписались, что это твои бредни и фотомонтаж, и сам ты уехал куда-то в Африку. В сети почти все почистили. Я уволен. Продолжал собирать информацию по нашей теме, но вынужден был уехать из США. Подробности при встрече. Сейчас живу с Эльзой и детьми в Швейцарии. Я кое-что очень важное обнаружил. Нужно обязательно встречаться. Срочно. Ты где? Перед ответом сделай проверку». Макс вспомнил, что когда-то они договаривались с Бервиком об обязательной проверке в критической ситуации, которая даст возможность удостовериться в отсутствии ловушки. Минуту подумав, он набросал. «А скажи-ка мне, каким вином ты меня угощал на последней нашей встрече?» Ответ пришел моментально. «Друг мой, мы не пили вино, мы пили русскую водку, которую ты зачем-то на ночь глядя притащил». Убедившись в том, что его собеседник действительно тот, за кого себя выдает, Макс ответил. «Еду в Рим, буду завтра утром». Через 5 минут Бервик отозвался. «Я тоже приеду в Рим. Встречаемся завтра на Виа Венето». Примечание. Виа Венето. Улица Рима, идущая от площади Барберини к Порто Пинчиано. На Виа Венето расположены самые фешенебельные отели Рима, посольство США, а также кафе де Пари и Хэрис Бар, показанные в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. В Хэрис Бар в наше обычное время. «Обычное время – это значит в полдень», – припомнил Малин. «Их совместные ланчи в Вашингтоне всегда проходили в обычное время, с 12 до 12.30 пополудни». Поезд, чуть сбавив скорость, нырнул в тоннель под Ла-Маншем и понесся по бесконечному светящемуся коридору. А по вагону, где в последнем ряду кресел устроился журналист, медленно шли двое английских полицейских, невесть откуда взявшихся в экспрессе, держащем путь к французским берегам. Они заглядывали в лица пассажиров, явно разыскивая кого-то, и постепенно приближались к Максу. Уже привыкший к роли вечного беглеца, Малин внутренне напрягся, но попытался сделать невозмутимое лицо и уткнулся в смартфон. Еще несколько секунд напряжения, и полицейские прошли мимо, направившись в следующий вагон. Беглец расслабленно откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, задумался, пытаясь в очередной раз разложить по полочкам всю собранную им информацию. Итак, в период с 1954 по 1957 год некий юный авантюрист с недюжинными способностями Луис Кристобаль Сантана обокрал правительство США на 25 миллионов долларов и организовал якобы собственную смерть в загадочной авиакатастрофе над Тихим океаном. Похоже, что в данной истории имя Луис Сантана действительно настоящее. Далее. Он же, но уже в обличии Мартина Вайса или кого-то другого, чье имя мне пока неизвестно, появляется в 1963 году на месте убийства Кеннеди, в тот самый момент, когда пуля настигает президента. Впоследствии Вайс вдруг оказывается крупным лоббистом гигантских корпораций, осуществляющих поставки оружия, оборудования, питания и обмундирования американским войскам, воюющим во Вьетнаме. В 1966-м Вайс загадочным образом исчезает в джунглях Вьетконга и официально признается погибшим. Скорее всего, он имел самое непосредственное отношение к организации убийства Кеннеди. Потом он же, под именем Поля Мореля, в 70-е годы оказывается в Италии, где прокручивает многомиллионные аферы, отмывая через Ватиканский банк деньги китайских триад и итальянской Коза Ностры. А в 1981 году, пытаясь оказать давление на римского папу, организовывает на него заведомо провальное покушение. И когда Иоанн Павел, не испугавшись покушения, продолжает проверку банка Амбразиана, Морель исчезает, уничтожив нескольких основных участников событий, и вместе с ним исчезают сотни миллионов долларов, принадлежащих мафии. Следующее явление героя, но уже под именем Игоря Ларионова, происходит в 1998 году. Сначала он, спрогнозировав наступающий кризис, использует свои связи в Международном валютном фонде и совместно с руководством Российского министерства финансов организует почти 5-миллиардный кредит для России. Разумеется, тот исчезает, так и не попав по назначению. А швейцарский банкир Эдмонд Сафра, через банк которого проходила основная часть денег, решает пообщаться с ФБР. И тут же загадочно погибает при пожаре в собственном бункере в Монте-Карло. За несколько дней до трагедии у Сафры побывал Ларионов с одним из русских олигархов. После чего Игорь, получив миллиарды, просто исчезает, растворяется в небытии. Ах да, по версии русских, Ларионов, возможно, имел еще одно имя – Серджио. А потом? Потом 22 сентября 2001 года в Нью-Йорке он же попадает в кадр в момент уничтожения близнецов. Как удалось выяснить, его тогда звали уже Эрик Новак. И, скорее всего, именно он разговаривал по телефону с некими пока неизвестными сотрудниками американских спецслужб, обсуждая подготовку терактов. Причем разговаривал незадолго до первого удара самолета в здание. И фотография банкира-пенсионера по фамилии Новак, якобы погибшего 12 сентября 2001 года в пожаре неподалеку от Нью-Йорка, опять-таки является все то же лицо Сантаны Вайса Мореля Ларионова Серджио Новака. Господи, сколько же имен, сколько крови, трупов, денег. И все это один единственный человек, всегда остающийся в живых. Человек, которому сейчас уже значительно за 80. И теперь, получается, именно он охотится за мной, желая получить меня почему-то обязательно живьем. И еще этот художник, жуткий, средневековый, да-да, Босх. Бред какой-то. Почему именно Босх?